«Больше, чем один», — засмеялся Николай. «Лучше», — упорствовал Аникей. «А вам на вторую дадут добро?» «Уже дали. Вот». И он протянул радиограмму. Кузьмичев прочитал, покачал головой. «Да, ну что ж, была не была. Идемте в контору оформлять документы. Две кобылы на дороге не валяются. Отдаем вместе с седлами. Отразите в бумагах. У нас прекрасные грузовые седла. Только тяжелые, черт. Ладно, да, попутно, что не нужно из груза, давайте сюда же. Отразим в бумагах и все. Да вроде ничего лишнего. Вот только брезентуха есть. 5 метров напять. Прекрасный тент. Но если уж намокнет, не поднимешь. Чтобы он намок, его в реке держать надо», — заметил Кузьмичев. «Вот именно. Нам через реки и идти. А так весь груз мы и в палатке в случае чего спрячем», — сказал Аникей. «Давайте брезент. Оленеводы вам спасибо скажут. Им на зимних перекочевках он ой как нужен. А у нас в торговле его ни по какому блату не достанешь». Из конторы Марков сразу же пошел домой. Афанасича он застал на улице. Тот вытряхивал вьючник и чертыхался. «Что случилось?» Дед опустил голову, прятал глаза. «Вот!» Он потряс мешком. «Весь рис съели, зашли в коридор и съели. Лошади? Ну да, это, кажись, их жеребец, бандюга. А наши, конечно, не могли. Наши паиньки, да? Вспомни хоть богатыря. Тот бы и мешок уволок». Дед смотрел на Аникея ясными, веселыми, виноватыми глазами и понял Аникей, что тот не ночевал дома, и некому было присмотреть за вьючниками, лежавшими в коридоре у самого порога. Аникей вздохнул и не стал задавать вопросов. «Ладно, образуется. Иди сдаем на конюшню чайку и тайгу. Вместе с седлами. Будут жить на приволье. Нечего им с нами бедовать. Ты и меня сдай, а, Никей? Чего-то мне дальше идти расхотелось», — улыбнулся дед. «Ого, не стыдно», — притворно корил его Никей. «Седина в бороду, бес в ребро. Понравилось? Так ить я как начальник, а начальник у меня, ох, хорош!» И вдруг спросил серьезно: «Когда выступаем?» «Рано утром. Давай собирайся. Рис прикупи в магазине. Деньги остались?» «Есть еще. И это, не забудь колокольцы. Впрочем, не надо, оставь их. Это ж лошадиное имущество. Оставь, как же им без колокольцев-то?» Груза действительно оказалось мало, как раз на 2 лошадей. Все было готово. Магда не провожала. Афанасич побежал к ней прощаться. Вернулся он быстро, что-то пряча в карман пиджака и на ходу застегивая куртку. «Я пройду с вами немного», — сказала Миланья. Поводок серого Афанасич пристегнул сзади к седлу орлика. Зазвенели колокольчики, лошади неторопливо пошли. Аникей и Миланья, отстав немного, шли следом. «Идем вроде по плану, только 2 дня потеряно», — сказал Аникей. «Сейчас пойдете быстрее, наверстаете. Постараемся. А вдруг снег?» — спросила она. «Ну и что снег? Разве по снегу идти нельзя? —